Глава 12. Все стало ясно, когда спереди из подворотни вышли двое мужчин в просторных плащах. А чуть дальше, у самого выхода на освещенную Гранд-Сити, из машины выбрался еще один в похожем плаще и, открыв багажник, сделал вид, что занят делом. «Вот и все», – подумал Лонгверт, невольно перебирая варианты, где и как его могли вычислить. Впрочем, теперь что-то перебирать было глупо. Его могли вести полгода и даже больше, зацепив на какой-нибудь рядовой проверке. Таких проверок на каждого сотрудника приходилось по десятку в год, и обычно они заканчивались ничем. Но не в этот раз. У них была возможность понаблюдать за ним еще, собрать побольше сведений. Но, видимо, сроки поджимали. Он добывал информацию о походе на Монсаль, и они узнали об этом, и теперь хотели срочно получить ответы на свои вопросы. Но нет, господа, у Кастера Лонгверда совершенно иные планы. Он метнулся в подворотню, понимая, что его ждут. Однако они не ждали того, что он им приготовил. В конце концов, это его луна без пяти суток в апогее, а не их. И вообще, есть ли у них понятие «своей луны»? Лонгверт об этом даже не слышал. На перерез ему бросились двое оперативников. Крепкие ребята, кулаки как чугунные болванки. Но бум-хрясь, и они полетели на мостовую, едва не разорванные пополам. А Лонгверт понесся дальше, чувствуя, как силы в нем прибавляются. Ведь его луна с каждой минутой поднималась все выше. Во дворе он увидел троих. Контрразведка легко не отпускала. Первый бросился ему под ноги, но знал бы он, как медлителен в глазах на раздуло под высокой луной. Лонгверт на лету сломал ему каблуком ключицу и помчался дальше. Щелкнул выстрел. Слишком поздно. Пуля прошла в метре позади него, а Лонгверт, прыгнув влево, вышиб из-за дерева стрелка. Один удар и очень много крови. У них она красная, а у Нараздулов почти коричневая. Казалось бы, любая медпроверка могла стать для него провалом. Но имелись специальные препараты, которые агенты Нараздулы принимали раз в неделю или перед походом к врачу. И тогда их анализы ничем не отличались от человеческих. Ну, почти ничем. Третьего Лонгверт просто снес как грузовик собачонку. И, перемахнув через низенький забор, помчался дальше к наводненным людьми улицам, где скрыться было намного проще. Теперь уже никто не мог остановить его, кроме разве что... Глянув вправо, Лонгверт заметил бегущего человека. Тот двигался параллельно ему, так же легко переносясь через заборы и перепрыгивая через мусорные баки. «Кто же это?» — спросил себя Лонгверт, не решаясь ответить. Он не понимал, он скорее догадывался. Этого охотника-одиночку можно было принять за умную машину. Увешанный оружием и оснасткой, он двигался с завидной экономичностью и не вертел головой, боясь потерять цель, потому что знал, Лонгверт прорывается в толпу. «Так вот ты какой, человек-волк!» — подумал Лонгверт, чувствуя необъяснимое волнение. Он столько слышал про этих людей. Он стольких из них сдал с адресами и новыми легендами. Часто он вглядывался в их лица на фото, пытаясь отыскать нечто особенное, что отличало их от остальных муглов. Но видел только усталость и разочарование. Они не были похожи на хищников. Они не были похожи на тех, кто бросал вызов на раздуллом Акинакам. Однако этот выглядел иначе. В движении, в легком стремительном беге он смотрелся красиво. И Лонгверт не сдерживал своего восхищения сильным врагом. Он даже знал, когда человек-волк атакует его. Уже в следующем дворе. Ведь за ним была Гранд-Сити. «Сэр, кажется, ваш лейтенант не собирается брать его живым». «Кто это?» «Лемье, сэр. Мы преследуем, вернее, пытаемся держаться на хвосте. Но объект несется как лошадь, и лейтенант тоже». «Где капитан?» «Он ранен, сэр. Объект его едва не уничтожил». Несколько оперативников мчались за Лонгвердом, не жалея сил. Ведь это был настоящий позор для службы, когда объект уходил, прорвав заслоны и их дубли. Такого с ними никогда не случалось. И оперативники неслись по дворам так быстро, как никогда до этого не бегали. Но ни о чем этом Лонгверд не знал. Он готовился к схватке с человеком-волком, в руке которого уже был черный нож со сверкающей кромкой. «А пушка? Где же его пушка?» – подумал Лонгверд, отмечая, что до места их встречи осталось метров 250. Они уже сближались. Человек-волк теперь бежал наискосок, чтобы пересечься с Лонгвердом. В какой-то момент у того появилась мысль попытаться выложиться по полной и унестись прочь, ведь его луна была сегодня очень высока. Но потому как легко, без напряжения и с какой-то механической рациональностью человек-волк преследовал его, было ясно – от него не уйти. Момент истины неизбежно приближался, и в унизительной маскировке смысла больше не было. Лонгверд чувствовал, как удлинились его члены, как заострились когти, позабыв про недавний маникюр. Он снова почувствовал тяжесть нижней челюсти и остроту клыков. Один удар его когтей мог стать смертельным для взорвавшегося мугла. Лонгверд метнулся к детской площадке, чтобы там среди горок, песочниц и качелей усложнить человеку-волку задачу. Однако тот неожиданно выскочил из-за вентиляционной шахты, словно его выстрелили катапультой. Мощная пятерня с острыми когтями взвилась в воздух, чтобы распотрошить мугла. Но сверкнула вспышка, и жаркий тягучий свинец врезался в крепкий череп на раздуло, заставив поплыть его сознание и потерять концентрацию. А потом два удара наискось, колющийся поворотом и снизу вверх с максимальным рассечением. Дело было сделано, и лейтенант отошел в сторону, убрав клинок в ножны. Затем открыл затвор обреза, достал гильзу и спрятал в карман, а на ее место вложил новый патрон. Хрипя и хватая ртом воздух, с красными лицами подбежали оперативники. Сначала Лемье с еще одним бойцом, а секунд через 10 еще четверо. Зашелестела рация, и Лемье, прерываясь, стал докладывать о ситуации. Карна посмотрел на носорога. Возможно, здесь ему хватило бы и меньшего, однако сработал навык. А на раздул был в хорошей форме, лейтенант это видел. Заметив, что поверженный враг еще жив и пытается что-то сказать, Карна подошел к нему и присел рядом. «Как?» – прошелестел тот. «Как тебе это удалось?» «Очень просто», – также шепотом ответил лейтенант. «Сегодня моя луна выше твоей,